Что тебе? Поручено сообщить вашей светлости, что государь собрался переехать в Летний дворец. Им приказано перевести его вещи из дома вашей светлости. От кого сие распоряжение? Повеление собственных уст, его величества. Даже больше слов поразило Меньшикова этакая презрительная интонация офицера. «Извольте удалиться, я распоряжусь сам. Не имею права исполнить приказ вашей светлости. Приказано гвардии впредь принимать распоряжение только и исключительно от самого государя. В полки передают их майоры, более никто». Но Меньшиков уже не слушал его. Оглядел своих клиентов, допущенных в приемный покой, черноглазого Феофана, верного Виста, рыхлого Волкова. Если сейчас же не поставит на положенное место этого наглеца, конец всему. Он сыграл ва-банк. Государь еще малолетен и управлять сам не может. Раздельно с наслаждением отчеканил, офицер аж побелел. Я вам в моем доме распоряжаться не позволю. Сам выполню, что государь просит. Можете идти, майор. Тот более не смел возражать, поклонился и вышел. На Меньшикова нашло вдохновение. Петр II не хочет жить у него в доме. Переживем вещи государя, собрать и отправить в Летний дворец. Туда же отправить вещи государыни-невесты и господина обер-камергера. С удовлетворением заметил, как на лица клиента возвращается привычное, неизменное за много-много лет выражение преданного раболепия. Приступил к делам, даже увлекся, ничего не потеряно, день-два, и мы по-другому поговорим, ваше величество. Гвардия есть гвардия, но когда за моей спиной встанет армия, да еще три моих верных полка в столице, еще будем посмотреть, как говаривал покойный Яков Долгорукий. В приемную вбежал растерянный адъютант. Ваше высокопревосходительство! Тот майор Салтыков, коему велено удалиться, приехал сызнова и говорит с именным повелением пускать. Ежели с именным, пусть войдет. И снова в дверях появилась низенькая фигура с пергаментной желтой рожей, появилась, не поклонившись. Светлейший князь Меньшиков! Объявляю вам неудовольствие государя за нарушение его повеления и передаю. Не токмо детей ваших вещи во дворец не возить, но и самому туда отнюдь не сметь появляться. Вам приказано сидеть на месте и ждать дальнейших повелений от его величества, кое он намерен сообщать через меня. Остерман. Рука Остермана. Он знает его, как никто другой, и сейчас торопится сам и торопит других. Господи, сердце! Ну, только бы здоровье он им всем еще покажет! Александр Данилович отнял руки от лица, с трудом разлепил набрякшие кровью веки. Что это? В приемной? Никого? Ведь 3 минуты назад они тут все были, и попы, из последних сил крикнул «Адъютант!» Тот вбежал. «Офицеров моего полка! Ко мне!» Не договорил. Горлом хлынула кровь. Повалился на стол. Последнее, что услышал, женский вопль. «Даша!» «Только бы здоровье! Только бы не...» Глава 6. Приговоры 1-й и 2-й степеней. Губернатор покидает столицу. 8 сентября 1727 года Князь Федор Долгорукий был освобожден.